не в фашистский пруд. А потом так и пошло. Когда участников фильма награждали, меня вычеркнули из списка. И еще чем-то обласкали всех, а я так в черном списке и остался. А народного мне дали, видно, потому что кто-то где-то что-то проморгал. Может, потом за эту промашку и по шее получил. Когда мы работали тогда-то, нас заставляли к каким-то датам ставить спектакли. А под них разрешалось поставить одну классическую пьесу. Всем было известно, что будет ставить Эфрос. Он моментально, судорожно настраивался на определенную волну и искал одну единственную пьесу, которую ему разрешат. А когда случилось «ставь, что хочешь», то оказалось много труднее. Да, свобода более тяжела. Она таит в себе определенные опасности, личные, не какие-нибудь общественные, нет, хотя, возможно, и общественные. Она таит и общественные тоже, потому что многие понимают свободу как вольницу и свою, и общественную. Я по природе своей анархист. Никогда никому не поклонялся, не радовался никаким орденам и званиям. Это все нормально, как полагается, но чтоб я к этому стремился, нет. Это каждый скажет, что нет, не так. Для меня это никогда не было целью. Я считаю, личная свобода важнее всего, поэтому, наверное, и не любил школу. Мне казалось, она подавляет и в чем-то унижает. Сейчас, наоборот, учителя не знают, что делать, а ученики знают. Я старался охраняться лично. Как я думаю, так и живу. Я определенным образом воспитан. Я никогда не приступал к закону. Не потому что такой законопослушный. Просто это было противно моей морали. И когда я слышу рассуждения в передачах о страшных убийствах, когда об этом так запросто рассказывают, это не может уложиться ни в моей голове, ни в моем сердце. Ну, никак. Я не понимаю. Я начинаю ругаться и думать, что человечество куда-то заходит слишком далеко. И не говорите, что это отдельный человек так поступает. Из кого же состоит человечество? И откуда такая агрессия? Разрушительство. Зачем крушить телефонные будки, стеклянные остановки? Ты же в этом городе живешь. Зачем превращаешь его в свалку и помойку, на которой торжествует агрессия, а человеку страшно выйти на улицу? Что-то в людях живет и другое, помимо добра. Что тут надо делать? Ну, при чем здесь театр? Он на другой нацелен. Это вещь эмоциональная. Сюда люди приходят доплакать то, что они не доплакали в своей жизни. Почему люди плачут в театре с удовольствием или смеются не менее охотно? Да они в жизни не успевают это сделать. За тяжелость, замотанной этой жизнью, не успевают выплеснуть свои эмоции. Ни те, ни другие. Хотя слезы, может быть, успевают. Но они не успевают посочувствовать, сопережить чьей-то судьбе. Просто времени нет. А в театре они как-то получают ту самую возможность сопережить и получить от этого удовольствие. Меня никогда не касается ничья личная жизнь. Не люблю на эту тему говорить, даже интервью давать. Мне говорят: «Кол, ты не знаешь, это с этим, а он вон, той муж!» Нет, не знаю. Не знаю, меня это не волнует.